но он, должно быть, передержал паузу, и Кареглазка успела за эти мгновения прожить какие-то неведомые ему сомнения, поскольку она вдруг откинула голову назад, посмотрела на него в упор и заявила: «Ничего». Круто повернувшись, она направилась к выходу. Реми колебался. Будь он причастен к научным, политическим, военным секретам, он бы сразу заподозрил неладное. В этом маленьком спектакле мог быть спрятан тайный интерес. Но какой тайный интерес можно иметь к частному детективу? Он быстро перебрал все возможные мотивы, отверг их все разом и заключил, что у девушки действительно что-то случилось серьезное, раз она, явно застенчивая, решила обратиться к незнакомому человеку за помощью. Реми догнал ее в два прыжка и взял под локоть. «Это не дело, девушка. Объясните, что у вас стряслось, иначе как я могу вам помочь?» «Я зря пришла». Она остановилась и повернулась к нему, и Реми увидел на ее глазах слезы. «Вы не сможете мне помочь, и никто не сможет». И она снова направилась к выходу. «Еще один прыжок! Погодите!» Не остановилась. «Еще прыжок! Стойте, я вам говорю!» Поймал в дверях. «Не знаю, в моих ли силах будет сделать что-нибудь для вас, но дайте мне хотя бы попытаться». «Вы не станете мне помогать». «Вы так уверены?» Горькая усмешка в ответ. Но, слава богу, осталось стоять на месте. «Что у вас стряслось?» — требовательно произнес Реми. «Хорошо», — решилась девушка, — «раз вы так настаиваете». Как это у нее получилось, что настаивает Реми? Она несколько мгновений поизучала свитер Реми. Наконец подняла свои огромные карие глаза и посмотрела в упор. «У меня вот что стряслось». Шумно и судорожно перевела дыхание. «Я убила человека». Реми не стал грешить повторами и исполнять во второй раз роль столба, даже если она получалась у него отлично. Он просто сказал: «Подождите меня», и поднялся в номер, чтобы взять куртку, боясь, что девушка за это время уйдет. И одновременно желая этого, предчувствуя, что он втягивается в историю, да еще в чужой стране. Но она его ждала. «Где можно поговорить, если у вас нет ни своего личного кабинета, ни даже своей квартиры? Гостиничный номер двусмысленно, конечно, в баре. Ну а если нужно поговорить так, чтобы никто не понял ваших слов? Конечно, в том баре, где меньше всего шансов встретить соотечественников». Учитывая, что предстоящий разговор предполагался на французском, Реми предпочел свалить из гостиницы, битком набитой всевозможными иностранцами, включая франкоговорящих. Всю дорогу он сомневался в том, что принял правильное решение. «Хм, я убила человека, а он-то тут при чем?» Он ровно наоборот, как раз из тех, кто ищет убийц, а не помогает им. «Вы вчера были на открытии нашего симпозиума. Я с вами говорил, помните? Я еще спросил...» «Помню. Кто отвечает за организацию?» «Что вы там делали? Вы не похожи на частного детектива». «Я журналистка». «Ба! Еще одна. Вернее, студентка». «Вы приходили брать интервью?» «Нет, я просто... Мне надо привыкать к атмосфере шумных собраний, потому что я всегда теряюсь, когда так много людей вокруг». «Понятно. Это, правда, никак не отвечает на вопрос, при чем тут он, Реми, и почему она выбрала именно его из всех собравшихся на симпозиум разнонародных детективов. С другой стороны... Когда именно на нас обращают внимание, мы ведь принимаем это как должное, правда? Мы ведь самые лучшие, разве не так? Стоит только разглядеть наши достоинства, они ведь имеются в неограниченном количестве, даже если глубоко спрятаны. Но когда нас выбирают, мы верим, что кому-то удалось их разглядеть», — иронизировал Реми. «И, польщенные вниманием к нашей драгоценной особе, уже тащимся с этой кореглазой незнакомой девицей, чтобы выслушивать ее исповеди». А точнее говоря, Реми отдавал себе отчет, что уже почти ангажировался ей помогать, раз он так настаивает. Но фокус в том, что она успела еще произнести другие слова «помогите». А еще больший фокус заключается в том, что только вы можете помочь. И как же было отказаться хотя бы ее выслушать? Средневзятый француз — существо отзывчивое. А уж если просьба о помощи сопровождена прелестным взглядом прелестных глаз, то средневзятое мужское французское существо начинает бежать впереди паровоза, предлагая свои услуги. Кафе в тихом переулке выбрала Ксения. Так представилась ему девушка. Впрочем, добавила она, «Вы можете называть меня Ксюша, меня все так зовут». Реми, пытаясь создать непринужденный тон, восхитился, как это нежно, Ксюша! К тому же Ша. Это ей известно. Она здорово говорит по-французски, означает «кошка». И вместе получается так ласково и пушисто. Ксюша! И так идет к ее круглым карим глазам. Ксюша не имела представления, как выглядят знакомые кошки Реми. Но лично она никогда не встречала кореглазых кошек. Тем не менее, ей было приятно, и она даже слегка порозовела и улыбнулась, слушая ту птичью французскую трель «Ксюша». В малолюдном кафе они выбрали столик, покрытый красной клетчатой скатертью у окна. Это, собственно, была чайная, и разнообразная домашняя выпечка занимала всю витрину. Реми взял две чашки чая и соблазнился куском воздушного торта, который русские называют французским неприличным словом «безе». Название пирожного идет от французского слова «безе», означающего «поцелуй», одновременно созвучного широко употребляемому слову «трахать» на арго. Ксюша от сладкого отказалась и тревожно ожидала, пока он устроится за столом. «Рассказывайте», — обжегшись первым глотком чая, сказал Реми. История выглядела одновременно банально и ужасно. Ксюша задумала отселиться от родителей и снять квартиру. Звонила по телефонам, приходила смотреть жилье. Вот и вчера, ближе к вечеру, она поехала осматривать квартиру, которая, по ее представлениям, должна была ей подойти во всех отношениях. Ее встретил мужчина лет 50, показал жилье, предложил чашечку кофе, за которой они должны были обсудить детали. Квартира Ксюше очень приглянулась. За кофе последовал ликер, потом он стал гладить ее коленку. Ксюша несколько раз вежливо снимала с себя его руку и уже решила покинуть чересчур гостеприимного хозяина, с которым она, к тому же, уже обо всем договорилась, как хозяин вдруг перегородил ей дорогу. Пока Ксюша отбивалась, он ей рассказывал, какой он богатый и как засыплет ее своими щедротами, если она не будет упрямиться. Пока он пытался сорвать с Ксюши одежду, он угрожал и запугивал, рисуя перед Ксюшей страшные картины, ожидающие ее кары за несговорчивость. Он де могущественный мафиози, и дружки у него водятся не менее всесильные. И вот тогда Ксюша схватила какую-то вазу и шарахнула этого мужика по голове, и мужик упал. Ксюша долго не могла поверить, что он умер. Когда, наконец, поверила, то сбежала без оглядки, и только теперь понимает, что там остались ее отпечатки, все ее следы. А если ее найдут? слезы на глазах. Она никогда не докажет, что это была правомерная защита, потому что в этой стране нет законов».